Особенности крестьянского общества. Часто, вопреки собственным исследованиям, советские историки настойчиво утверждают, что отмена крепостного права, которую они называют буржуазной реформой, вызвала ускоренное развитие капитализма в деревне. Тем самым они лишь повторяют тезис Ленина, выдвинутый им в 1900 году в работе «Развитие капитализма в России». В действительности же, если принять во внимание те условия, при которых было уничтожено крепостное право, его отмена вовсе не способствовала развитию капитализма, а скорее укрепляла архаичные, можно сказать, феодальные экономические структуры. Кроме того, юридическое освобождение крестьян не диктовалось насущной экономической необходимостью. Промышленность не была заинтересована в отмене крепостного права, например, металлургия, одна из самых динамичных отраслей промышленности, использовала крепостных, и декрет об освобождении крестьян грозил дезорганизовать ее работу. Отмена крепостного права была вызвана страхом перед бунтами и массовыми возмущениями крестьян. Крестьянские смуты, вызванные Крымской войной, все более многочисленные и опасные, вынудили правительство решить крестьянский вопрос. Реформа 1861 года освободила крестьян лишь с юридической точки зрения, не дав им экономической независимости. Самодержавие постаралось всеми силами сохранить интересы и привилегии поместного дворянства. Освобожденным крестьянам приходилось выкупать землю, которую они обрабатывали, зачастую по завышенным ценам, что на полвека вперед обрекало их на долговую кабалу. К тому же приобретаемый участок был, как правило, меньше того, что они обрабатывали прежде. Высвобождавшиеся таким образом земельные наделы, так называемые отрезки, отходили помещикам и перемежались с крестьянскими землями, создавая такую чересполосицу, что чаще всего крестьяне за различные отработки арендовали эти наделы у помещика, чтобы придать хотя бы видимость целостности своим владениям. Лоскутная путаница крестьянских наделов и помещичьих угодий стала характерной чертой русского сельского пейзажа. Крестьянам приходилось обращаться к помещикам за разрешением на проезд через их земли. Юридические меры подчинения исчезли, однако экономическая зависимость крестьян от помещика сохранилась и даже усилилась. Из-за значительного прироста крестьянского населения за 40 лет на 65%, недостаток земли становился все более ощутимым. 30% крестьян составили излишек населения, экономически ненужной и лишенной занятости. К 1900 году средний надел крестьянской семьи снизился до 0,2. Это было намного меньше того, что она имела в 1861 году. Положение усугублялось отсталостью сельскохозяйственной техники. Нехватка средств производства становилась поистине драматической. Одна треть крестьянских дворов была безлошадной, еще одна треть имела всего одну лошадь. Эти условия заставляли крестьян прибегать к трехпольному севообороту, который на треть уменьшал полезную площадь их и так скудного надела. В итоге русский крестьянин получал самые низкие урожаи зерновых в Европе — 5-6 центнеров с гектара. Обнищание крестьянского населения усугублялось усилением фискального гнета. Налоги, за счет которых в значительной мере шло развитие промышленности, ложились на крестьянство большим бременем. Экономическая конъюнктура складывалась из падения цен на сельскохозяйственную продукцию, цены на зерно снизились наполовину между 1860 и 1900 годами, и роста цен на землю и арендной платы. Нужда в наличных деньгах для уплаты налогов и рыночная экономика в деревне, пусть и очень слабо развитая, вынуждали крестьянина торговать даже в то время, как производство на душу населения оставалось на прежнем уровне. Мы будем меньше есть, но будем больше экспортировать, заявил в 1887 году министр финансов Вышнеградский. Эта фраза была сказана отнюдь не для красного словца. 4 года спустя в перенаселенных плодородных губерниях страны разразился страшный голод, унесший десятки тысяч жизней. Он вскрыл всю глубину аграрного кризиса. Голод вызвал возмущение интеллигенции, способствовал мобилизации общественного мнения, потрясенного неспособностью властей предотвратить эту катастрофу, тогда как страна экспортировала ежегодно 1/5 урожая зерновых. Находясь в рабской зависимости от устаревшей сельскохозяйственной техники, от власти помещиков, которым они продолжали выплачивать крупную арендную плату и вынуждены были продавать свой труд, крестьяне в большинстве своем терпели еще и опеку крестьянской общины. Община устанавливала правила и условия периодического перераспределения земель в строгой зависимости от количества едоков в каждой семье. Календарные сроки сельских работ и порядок чередования культур. Брала на себя коллективную ответственность за оплату налогов и пособий на выкуп земли за каждого из своих членов. Община решала, выдать или отказать во внутреннем паспорте крестьянину, чтобы он мог покинуть окончательно или на время свою деревню и искать работу в другом месте. Стойкость общинных традиций препятствовала появлению нового крестьянства, которое чувствовало бы себя полноценным хозяином земли. Закон от 14 декабря 1893 года, принятый по инициативе сторонников общинного уклада, считавших, что поскольку он гарантирует крестьянину минимум земли, то станет и спасительным заслоном против разрастания язвы пролетариата, еще более усложнил выход крестьян из общин и ограничил свободное владение земельными участками. Чтобы получить статус землевладельца, крестьянину надо было не только полностью рассчитаться за землю, но и получить согласие не менее 2/3 членов своей общины. Эта мера резко притормозила робко наметившееся в 1880-х годах раскрепощение крестьян. Сохранение общинных традиций имело также другие последствия. Оно задержало процесс социального расслоения в деревнях. Чувство солидарности, принадлежности к одной общине, мешало зарождению классового сознания у крестьянской бедноты. Тем самым в определенной степени тормозился процесс пролетаризации самых обездоленных. Даже после переселения в город, крестьяне-бедняки, ставшие рабочими, не теряли полностью связь с деревней, по крайней мере, в течение одного поколения. За ними сохранялся общинный надел, и они могли вернуться в деревню на время полевых работ. Однако, начиная с 1900 года, практика эта заметно сократилась, особенно среди петербургских и московских рабочих, которым удалось перевести в город и свои семьи. В противовес этому общинные традиции замедлили экономическое раскрепощение и наиболее богатого меньшинства сельского населения, состоявшего из кулаков. Конечно, кулачество начало выкупать земли, брать в аренду инвентарь, использовать на сезонных работах крестьян-бедняков, давать им деньги в долг, чтобы они могли продержаться до будущего урожая. Для того, чтобы скорее добиться перехода к современным формам хозяйствования, необходимо было не только ослабить давление со стороны общины, но и заменить ростовщиков более или менее слаженной банковской системой. Расширение железнодорожной сети должно было активизировать товарообмен, что привело бы к решительному увеличению городского потребительского рынка. Однако большинство русских городов все еще являло собой нагромождение бедных предместий вокруг скудных торговых центров, население которых увеличивалось на зимний сезон в связи с наплывом крестьян, ищущих временную работу, и уменьшалось с наступлением весны, когда они возвращались в деревню. Средним производителям, кулакам, некому было продавать свою продукцию. На рубеже веков в России, по сути дела, не существовало того слоя общества, который можно было бы назвать сельской буржуазией. В деревне бытовало совершенно особое отношение к собственности на землю, объяснявшееся вечной нехваткой земли, а также общинным укладом. По этому поводу Витте замечал, что горе той стране, которая не воспитала в населении чувство законности и собственности, а напротив насаждала разного рода коллективное владение. У крестьян было твердое убеждение, что земля не должна принадлежать никому, будучи не таким предметом собственности, как другие, а скорее изначальной данностью их окружения, подобно воздуху, воде, деревьям, солнцу. Такого рода представления, высказываемые крестьянскими советами во время революции 1905 года, толкали крестьян на захват господских земель, лесов, помещичьих пастбищ и так далее. Согласно полицейскому донесению тех времен, крестьяне постоянно совершали тысячи нарушений законов о собственности. Наследие феодального прошлого также ощущалось и в экономическом мышлении землевладельцев. Помещик не стремился внедрять технические усовершенствования, которые увеличили бы производительность труда. Рабочая сила имелась в избытке и почти бесплатно, так как сельское население постоянно росло. Кроме того, помещик мог использовать примитивный сельскохозяйственный инвентарь самих крестьян, привыкших выплачивать долги в виде барщины. Имелись, конечно, и некоторые исключения, в основном на окраинах империи, в Прибалтике, вдоль побережья Черного моря, в степных районах юго-востока России, в тех местах, где давление общинного уклада и пережитки крепостничества были слабее. Поместное дворянство постепенно приходило в упадок из-за непроизводительных расходов, которые в конечном итоге привели к переходу земли в руки других социальных слоев населения. Однако процесс этот был значительно замедлен как правительственными мерами в защиту поместного дворянства, например, созданием в 1885 году Государственного дворянского земельного банка, который выдавал ссуду под 4% годовых и без особого контроля, что позволяло помещикам производить выгодные сделки, но вовсе не обязательно улучшало состояние их поместий, так и путем постоянного повышения цен на землю. На рубеже века родовые помещичьи земли были еще весьма значительными. Что же касается крестьян, они продолжали с растущим нетерпением ждать новых наделов за счет помещичьих земель, и, получив в 1861 году юридическую свободу, стремились к свободе экономической.